когда исчезнут нынешние богачи, когда позабудутся вместе с их эпитафиями ложь их гробниц и родовые их имена, все еще будут помнить коломсийских сплавщиков. Они будут в истории города его знатью, с жесткими руками, с головой твердой, как их кулак. И я не желаю, чтобы их прозвали шайкой бродяг. Герою сказал: «Мне наплевать». Но коломбрийский король, сплюнув, воскликнул: «Если тебе наплевать, так ты паршивец!» Бриньон прав. Мне тоже было бы досадно, если бы так стали говорить. И вот те крест этого не скажут. Честь не вотчина богатей. Мы это им покажем. Будь он сир или мессир, ни один из них нас не стоит. Герлю сказал: «Чего нам церемониться? Они-то разве церемонятся? Есть ли большие обжоры, чем все эти принцы да герцоги, Канде, Суассон и наш Невер, и толстый Эпернон, который, набив себе брюхо и щеки, уписывают свиньи еще столько миллионов, что лопнуть можно, и когда помрет король, грабят его казну? Вот какова их честь! Дурки мы будем, если не станем брать с них пример!» Коломбрийский король выругался: «Все не сволочи! Когда-нибудь наш Генрих еще встанет из гроба, чтобы их вырвало. Мы сами их изжарим, нашпиговав их собственным их золотом. Если знатные ведут себя как свиньи, черт возьми, их зарежут, но в свинстве ихнем подражать им не будут. Пример подаем мы. В ляжке у сплавщика больше чести, чем в дворянском сердце». «Так ты идешь, король?» «Иду. И этот тоже, Герлю, тоже пойдет». «Нет, к черту!» «Пойдешь, говорю тебе. Или видишь реку, отправишься туда. Ну, живо, марш! А вы, елки-палки, дорогу, колбасье! Я иду!» Он шел, раздвигая толпу ручищами, а мы в этом водовороте следовали за ним, как мелюзга за крупной рыбиной. Те, кто теперь попадались нам навстречу, были слишком на взводе, чтобы стоило с ними спорить. Всему свой черед. Сперва доводы языком, а затем кулаком. Только их старались усаживать на земь, не слишком уж помяв. Петух — вещь священная. Наконец добрались до дверей склада мэтра Пьера Поллара. Туча громил кишела в доме, как клопы в соломе. Одни тащили сундуки, тюки, другие вырядились в краденое старье. И многие сельщики кидали ради шутки посуду и горшки из окон верхнего жилья. На двор выкатывали бочки. Я видел одного, который пил, припав губами к дыре, пока не рухнул, задрав ноги под хлещущей струей. Вино разливалось лужами, и его лакали дети. Чтобы было светлее, свалили мебель кучами во дворе и подожгли. Из глубины погребов доносился стук молотков, которыми высаживали донья у бочек и бочонков. Вопли, крики, хриплый кашель. Дом под землей урчал, словно у него в утробе засело стадо поросят. И уже местами из отдушин вырывались языки пламени и лизали стропила. Мы проникли во двор. На нас никто не смотрел, всякий был занят своим. Я сказал: «Бей, Барде». Барде забил в барабан. Он возвестил полномочия, возложенные на меня городом. И я, в свой черед, возвысив голос, стал увещевать громил удалиться. Заслышав барабан, они сбились в кучу, как стая мух, если колотить по котлу. Но когда мы умолкли, они опять яростно загудели и кинулись на нас со свистом и гиком, швыряясь камнями. Я пытался вломиться в дверь подвала, но из чердачных окон они сбрасывали черепицы и балки. Мы все-таки вошли, оттеснив этот сброд. Ганьо при этом лишился еще двух пальцев на руке. Коломбрийскому королю вышибли левый глаз, а мне, когда я навалился на захлопнувшуюся дверь, защемило палец, как лису капканом. «Батюшки! батюшки мои!»